Литнет представляет. Леся Лимерик и Светлана Строгая. Читай по губам. Читает Ольга Чигаева. Глава первая. Катерина очень любила свою работу и не очень Антона. Во-первых, Катерина едва доставала ему до подмышки, поэтому во время разговора приходилось задирать голову, отчего шея пакостно ныла, намекая на ранний остеохондроз. Во-вторых, Антон был похож на внебрачного сына Мэттью МакКонахи и Тимоти Шаломе, причем сразу обоих, иначе невозможно объяснить происхождение такого красавчика с четким абрисом губ, выверенным по линейке носом и темными кудрями голливудской звезды. С каждым годом, а их рядом с Антоном Катерина провела ровно три, он становился все привлекательнее, навевая мысли о портрете Дориана Грея и вызывая тихую зависть всех женщин в стенах издательства. В особенности Катерины, у которой между бровей уже появилась сердитая морщинка, а в темно-русых волосах первые ниточки седины. В-третьих, Антон был ее начальником. Сам по себе этот факт не вызывал неприязни, если бы не одно «но». Антон слыл сугубо практичным человеком и на творческие порывы сотрудников плевал с высокой колокольни. Вообще-то Антона звали Антоном Павловичем, однако, будучи главным редактором и напрямую соприкасаясь с художественным словом, он никак не мог избежать бесконечных шуток про легендарного тезку. Сокращение до Палыча босса тоже не устраивало, роняя, по его мнению, пресловутый авторитет. Так что для подчиненных он стал просто Антоном. Вероятное понебратство избегалось подчеркнутой отстраненностью и деловым костюмом, из кармана которого неизменно высовывался уголок платка паше под цвет галстука дня. Сама Катерина числилась в штате креативным редактором и считала, что название ее должности говорит само за себя. Чем еще обязан заниматься креативный редактор, как не внедрением новых идей и развитием перспективных направлений? Вот только Антон, как настоящий, Катерина бы не побоялась этого слова, ретроград, то и дело ставил ей палки в колеса и рубил на корню лучшие замыслы. Да еще делал это с показной заботой о любимом издательстве, что раздражало едва ли не больше его идеального носа и торчащего из кармана платочка. И однажды терпение Катерины лопнуло. Это была обычная пятница, насколько вообще может быть обычным день в преддверии новогодних праздников. Книжные полки украшали пушистые хвойные гирлянды, подоконники — милые картонные домики, а угол офиса — нарядная елочка, увешанная полосатыми леденцами-тростями и имбирными человечками. Коробки с рукописями, документами и прочим скарбом безуспешно пытались спрятаться под большим светодиодным оленем, раскинувшим рога между русской классикой и бульварными романчиками в мягких обложках. Его правая копытца нерешительно застыла над стопкой текстов, готовых отправиться в печать, а сверкающий хвостик указывал на папку с биркой «Дедлайн». В воздухе пахло книгами, мандаринами и немножко чудом. И уж точно ничто не предвещало катастрофы, даже несмотря на очередные неполадки у провайдера и временное отключение интернета. «Через 40 минут обещают починить». 4 часа назад объявила офис-менеджер. В миру охошница Ольга Николаевна, после чего конфисковала у наборщиков полную версию «Благоволение долгожителей», еще не тронутую дланью цензуры, и отправилась в свою уютную каморку. Ирина, отвечающая за раздел научной фантастики, задумчиво посмотрела ей вслед и вернулась к раскладу карт Таро, гадая, какой тираж лучше запустить на космических пиратов. Настя, штатная переводчица, отлучилась в курилку в надежде вытравить сигаретным дымом послевкусие немецкой литературы. Алина, грустно вздохнула и продолжила телефонный разговор о том, как высчитывается роялти и почему означенная сумма никогда не сходится с полученным гонораром. Катерина, закончив оформлять десяточки заказ с новогодними безделушками, ушла с головой в очередную рукопись. Если тебя окружают книги, отсутствие Wi-Fi не кажется такой уж большой потерей. Если тебя окружают люди, подобная изоляция и вовсе становится благом. Издательство «Рубикон», в основе которого лежала работа с книгами и людьми, претендовало на статус прогрессивного. Его сотрудники, относившие себя к молодежи последние лет 15, вели активный образ жизни и во всем отрицали формальный подход. Нынешняя пятница как нельзя лучше отражала их потенциал. Офис наводнили вечерние платья вперемешку с демократичными джинсами, а эпатажные корсеты противостояли толстовкам с провокационными надписями. Всем не терпелось дождаться конца рабочего дня и отправиться по театрам, барам и клубам, щеголяя подходящим нарядом. Антон же, судя по всему, отродясь, не развлекался. Либо делал это там, где официальные костюмы входили в обязательный дресс-код. По крайней мере, когда Катерина посетила кабинет шефа с намерением обсудить грядущий запуск серии любовных романов, тот был, как всегда, при полном параде. Красно-синий галстук с узором из гусиных лапок заставил Катерину напрячься, не суля ничего хорошего. Мельком глянув на вошедшую девушку, Антон сначала закончил подворачивать манжеты белоснежной рубашки, затем налил в бокал воды из хрустального графина и только после этого уселся за массивный стол, кивнув креативному редактору на кресло для посетителей. Катерина заволновалась. Хотя для ее многострадательной шеи разговаривать с высоким начальством гораздо лучше именно сидя, подобное гостеприимство таило в себе какой-то подвох. «Катерина!» — начал Антон, что было совсем уж нехорошо. Обращение по имени из его уст звучало так, будто акула заранее вежливо извиняется, прежде чем сожрать твою ногу. «Я хочу обсудить небольшие изменения в вашем проекте». Девушка нервозно натянула на колени любимый свитер цвета весенней травы, припорошенный январским инеем, и, заикнувшись, пискнула. «Какие изменения?» Ни заикаться, ни пищать она, конечно, не собиралась, но когда акула распахивает пасть, ораторские навыки покидают большинство людей вместе с самообладанием. «Видите ли...» проговорил Антон, соединив кончики пальцев пугающим домиком. «Я просмотрел произведения, которые вы подобрали для запуска, и должен сказать, что они не соответствуют запланированному концепту». «Простите?» переспросила Катерина, которая главным своим качеством относила вежливость. «Нерелевантны», припечатал Антон, этим качеством явно не отягощенный. «Но позвольте, проект изначально создан под эти произведения. Как они могут не соответствовать сами себе?» Возмущение от нападения на любимое детище придало Катерине отваги, а ее голосу — решительной твердости. «Когда вы приносили проект на согласование, я не увидел в нем пометок «разврат», «порок», «похоть» или половая распущенность, иначе я бы его не подписал». Катерина вытаращилась на Антона, будто это он лишил Набокова Нобелевской премии, обвинив писателя в аморальности. Растерянность девушки усугублялась тем, что среди отобранных ею книг «Лолита» не значилась. Задуманная антология целиком состояла из современных произведений, бережно и пылко, повествующих о самом прекрасном, что может случиться между мужчиной и женщиной. И ни одно из них, по глубокому убеждению Катерины, не соответствовало озвученной Антоном характеристике. «Вы уверены, что мы говорим не о разных книгах?» Дипломатично поинтересовалась она, искренне считая вежливость не только сильнейшей своей стороной, но и основы делового общения». «Да-да», — рассеянно согласился Антон, который не забивал себе голову подобными рассуждениями. «Я пришлю вам новый список по почте». «Голубиный?» — ехидно уточнила Катерина, решив, что там, где бессильна учтивость, может сгодиться и дерзость. Взгляд Антона, блуждавший по сторонам, не задерживаясь, впрочем, ни на чем конкретно, замер на экране компьютера и наполнился осознанностью. Главный редактор несколько раз щелкнул мышкой, убедился в отсутствии интернета и, недовольно скривившись, скорректировал указания. «Возьмете рукописи в общей комнате, под оленем». «Но, Антон!» «Жду ваше согласие со списком в понедельник утром». Потеряв интерес к теме еще до того, как в кабинете отзвучали его собственные слова, мужчина расслабленно покрутил в руке красивый бокал и пригубил из него с видом хозяина жизни. «Надень, Антон, сегодня голубой галстук в мелкий горошек или даже черный с бежевыми огурцами, Катерина, возможно, смогла бы до него достучаться. Но никогда на нем красно-синяя удавка с орнаментом из гусиных лапок — верный признак провальных переговоров». Катерина вскочила и, полыхая гневом, понеслась к своему рабочему месту. «Какое согласие? Какой понедельник? Это нелепое недоразумение! Нужно разрешить прямо сейчас!» Выкорив из-под оленя увесистую коробку со своей фамилией и глумливым сердечком, Катерина сгробастала первую попавшуюся распечатку, чтобы погрузиться в мир чувственных страстей и не менее чувственных споров с начальником-самодуром. Перелопатив все материалы, она оторвала слезящиеся глаза от текста и зло стукнула по шапке крошечного Санту, представив на его месте своего босса. Игрушка затрясла бубенцами и запела «Джингл Беллс» голосом Фрэнка Синатры. Под веселый перезвон колокольчиков Катерина откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. «Дурацкий Антон! Подсунутые им произведения не тянули! Ни на что!» Квинтэссенция аморфной банальщины, воспевающая неземную любовь на фоне радужных единорогов и порхающих бабочек, тех самых из живота героини, из животов всех героинь. Катерину передернула. Ну уж нет. Она не допустит, чтобы ее детище, ее с таким трудом выпестованный замысел, превратился вот в это. Девушка подняла глаза на часы из дерева и эпоксидной смолы, изображающей океанскую волну. Пройдет всего 2 часа, и эта волна, несущая в себе ярость обиженной женщины, накроет Антона с головой. А уж в открытых водах водятся акулы и пострашнее главных редакторов.